Глава сороковая. «Будь умнее и гибче». В голове вибрирует один из умных советов Кристины, которая считается в женской компании друзей Алихана мастером манипуляций. Самый циничный, на поверку, самый счастливый. Да, в чем-то она права. Сейчас, когда эмоции от встречи с Томилой схлынули, картина стала обретать больший объем. Чего я добиваюсь слезами, грубостью и обидами? Я одна в пустой чужой квартире, полностью разбитая. Он ушел в неизвестном направлении. Неизвестно, где вообще сейчас и с кем. Восторг и огонь в его взгляде сменились на раздражение и отчуждение. Алихан свободен и волен делать то, что желает нужным, в отличие от меня. И главное, что ничего не изменить в этом во всем. Это их парадигма жизни. Ты всегда проигравшая, если играешь против их правил. Тоже мудрость Кристины, кстати. С этими мужчинами и правда нужно как-то по-другому. Русские мужчины понятны. Они могут быть упертыми, но они могут слышать тебя, могут прислушиваться к доводам и прогибаться, даже если умело камуфлируют эти свои уступки. Местные мужчины не умеют уступать. Здесь даже самую безоговорочную победу с твоей стороны, со стороны женщины, нужно преподносить как уступку ему. Это тоже одна из мудростей Кристины. И почему я не могу быть такой счастливой и самодостаточной, как она? Почему не могу довольствоваться тем, что есть, брать по максимуму? Деньги, удобства, секс. Он многое может мне дать. Вон она пользуется. Да все пользуются. Чем лучше статус содержанки и любовницы? Это было во все времена, во всех культурах, при всех нравах. В этом долбанная природа отношений между мужчинами и женщинами. Так называемый муж Кристины оказывается крайне влиятельный человек в республике, если не сказать, что самый влиятельный. Он сын действующего главы республики. У самого блестящая политическая карьера. Всего 30 лет, а уже столько всего достигнуто. Удивительнее всего то, что она старше него на целых 5 лет. И ничуть этого факта не стесняется. Наоборот, только подчеркивает. Я не могу так. Не могу. И думать о том, где он шляется и с кем, и сидеть в этой пустоте в полном одиночестве тоже не могу. Находит ночь, и дикая тоска с примесью страха в буквальном смысле сковывает меня. Невыносимо. Перед глазами проносится картина моей жизни. Что будет, когда я потеряю его интерес и расположение? Алихан оставит мне только пустоту. Несколько раз беру в руки телефон и откладываю. Ругаю себя, бешусь на себя. Выпиваю третью чашку чая, заедая ее десятками конфет. Дура, Вася, даже в этом сама себе вредишь. Прыщики пойдут и целлюлит. А что у тебя есть, кроме внешности? Что вообще в тебе такого ценного для него может быть? Даже то, что он ушел, не объясняясь, говорит о том, что не ставит тебя ни во что. Да и почему ему ставить? Чем ты заслужила то, чтобы с тобой считались? Чтобы ты была необходима ему. Ты никто. Просто молодое тело, которое он сейчас хочет. Завтра будет новый день, новый поход в ресторан с друзьями, и там снова будет сидеть красивая молодая блондинка-туристка, которую он захочет. Решительность к действию накатывает волной злости. В голове зреет странный план. Неправильный, а логичный. Но сейчас он кажется единственно возможным. Что он там сказал? Наличие паспорта позволит мне свободно перемещаться? Одна сумасшедшая мысль бьет в голову за другой. Я хочу в Москву, и я попаду в Москву. Снова беру телефон и набираю короткое сообщение. Приезжай, жду тебя. Не пишу пространные опусы, не предъявляю, не спрашиваю.